«Что за дичь? От кого это?» — сказал Петр Иванович, поглядев на подпись. «Василий Заезжалов. Заезжалов. Хоть убей, не помню. Чего он хочет от меня?» И стал читать дальше. «А моя покорнейшая просьба и докука к вам. Не откажите, батюшка, вам в Петербурге не то, что нам, здешним, чай все известно и все свое да родное. Навязалось на меня проклятое тяжбное дело, да вот 7-й год и шеи не могу спихнуть. Извольте помнить, лисишка, что в 2 верстах от моей деревушки. Палата сделала ошибку в купчей, а противник мой, Медведев, и уперся на нее. Пункт, говорит, фальшивый, да и только. Медведев тот самый, что в ваших дачах все без спросу рыбу ловил. Покойник батюшка ваш гонял его и срамил. Хотел на своеволе и губернатору жаловаться, да по доброте, дай бог, ему царствие небесное спускал. А не надо бы щадить этого злодея. Помогите, батюшка Петр Иванович. Дело теперь в правительствующем сенате, не знаю там в каком департаменте и у кого, да вам чай сейчас покажут. Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу, скажите, что от ошибки, истина от ошибки, в купчей страдаю. Для вас все сделают. Там же уж, кстати, выхлопочите мне патенты на 3 чина, да пришлите ко мне. Еще, батюшка Петр Иванович, есть дельце, до вас крайней потребности. Взойдите в сердечное участие к безвинно угнетенному страдальцу и помогите советам и делам. Есть у нас в губернском правлении советник Дрожжев. Золото, а не человек. Умрет, а своего не выдаст. В городе другой квартиры, не знаю, как у него. Как приеду прямо к нему, живу по неделям, и, Боже, сохрани, и подумать у другого остановиться. Закормит, запоет, а бастончик от обеда до глубокой ночи. И этакого-то человека обнесли и ныне нудят подать просьбу об отставке. Побывайте, отец родной, у всех вельмож там, внушите им, какой человек Афанасий Иванович. Дело ли делать, так и кипит в руках. Скажите, что донос, дескать, на него сделан фальшиво. По проискам губернаторского секретаря. Вас послушают и отпишите с первой почтой ко мне. Да повидайте со старинным моим сослуживцем Костяковым, я слышал от одного приезжего, Студеницына, вашего же петербургского, чай извольте знать, что он живет на Песках, там ребятишки укажут дом. Отпишите с той же почтой, не поленитесь, жив ли он, здоров ли, что делает, помнит ли меня. Познакомьтесь и подружитесь с ним, прекрасный человек, душа нараспашку и балагур такой, кончаю письмецо еще просьбицей. Адуев перестал читать, медленно разорвал письмо на 4 части и бросил под стол в корзинку. Потом потянулся и зевнул. Он взял другое письмо и начал читать также в полголоса. «Любезный братец, смелся государь Петр Иванович». «Это что за сестрица?» — сказал Адуев, глядя на подпись. «Марья Горбатова». Он обратил лицо к потолку, припоминая что-то. «Что бишь это такое? Что-то знакомое?» «Ба! Вот прекрасно! Ведь брат женат был на Горбатова. Это ее сестра. Это та... Помню». Он нахмурился и стал читать. «Хотя рок разлучил нас, может быть, навеки и бездна лежит между нами, прошли года...» Он пропустил несколько строчек и читал далее. «По гроб жизни буду помнить, как мы, вместе гуляючи около нашего озера, вы с опасностью для жизни и здоровья влезли по колено в воду и достали для меня в тростнике большой желтый цветок, как из стебелька он тек какой-то сок и переморал нам руки, а вы почерпнули картузом воды, дабы мы могли их вымыть. Мы очень много тогда этому смеялись, как я была тогда счастлива, сей цветок и ныне хранится в книжке». Адуев остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось. Он даже недоверчиво покачал головой. «А цела ли у вас та ленточка?» — продолжал он читать. «Что вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления?» «Я вытащил ленточку», — — сказал он вслух, сильно нахмурившись. Помолчав, пропустил еще несколько строк и читал. «А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливой. Никто не запретит воспоминать сии блаженные времена».